Глава первая. Зеркальный коридор. Она идет в бесконечной пустоте промозглого серого цвета, которая почему-то шевелится, как живая. Субстанция готова ее проглотить, только позволь. Но Элина упрямо разводит ее руками и идет вперед, пока туман не рассеивается. Из него вырастает до боли знакомое озеро. Вода неспешно колеблется возле берега, и так тихо, что мурашки бегут по телу. Солнце клонится к горизонту, прощальным поцелуем освещая небо. «Вспомни меня. Вспомни». Тихий шепот вливается в уши, как надоевшая мелодия. Крутится и крутится в голове, мешая думать. Элина садится на скамью, складывает руки на коленях, как примерная школьница. Зачем она сюда пришла? Шоу давно закончилось, пора домой. «Вспомни меня». Звук, напоминающий мучительный плач, заставляет Элину обернуться и тут же вскочить с места. Она пятится спиной к озеру подальше от мертвого тела. Но утопленница не отдаляется. Напротив, с каждым шагом Элина словно становится к ней ближе. «Уйди прочь!» — кричит Элина и падает на колени. Ее трясет. А вокруг вновь собирается туман и холодом проникает сквозь одежду. Мишель вернулась за ней. В этом нет сомнений. Она пришла забрать свою убийцу. Порывистым движением Элина смахивает слезы и протягивает дрожащие пальцы к лицу девушки, чтобы убрать мокрые волосы. Но стоит коснуться, как голова утопленницы падает на бок. Взгляд проникает в самую душу. Это не Мишель. Нет. Карие глаза, каштановые волосы, лицо смутно знакомое. Однако любые попытки вспомнить вызывают мигрень. Грудь мертвой резко приподнимается от глубокого вздоха, и сиплый голос бьет по ушам. «Вспомни меня». Элина открывает глаза, вырываясь из горького сновидения. И некоторое время тяжело дышит, пока пульс не приходит в норму. Чертов сон! Она откидывает тяжелое одеяло, которое будто вдавливало ее в жесткий матрас. Недовольным взглядом скользит по пустующей соседней подушке. Как всегда, она просыпается одна в темной и холодной спальне. После шоу прошло уже 2 месяца, а Элина до сих пор не привыкнет к непозволительной роскоши. Она встает с кровати и ступает по ореховому паркету к окнам в пол, за которыми открывается вид на шумную Москву. Интересно, Элина когда-нибудь привыкнет к суетливому городу или навсегда останется в нем чужой? Вряд ли мы подружимся. Элина вытаскивает из шкафа купе шелковый халат с розами и бесшумно проскальзывает в коридор, увешанный зеркалами. Старается не смотреть на свое отражение, но глаза все равно улавливают светлые волосы, которые спутались на плечах. Бледное лицо. Она прибавляет шагу и с облегчением попадает на светлую кухню, единственное место в квартире, где она чувствует себя комфортно. Насыщенный аромат кофе наполняет легкие, и настроение поднимается, стоит увидеть сидящего за барной стойкой Владлена. 8 утра, а ты еще дома? Элина забирается на соседние стулы и подставляет губы для поцелуя. Владлен с привычной усмешкой притягивает ее к себе, и она ощущает терпкий вкус кофе. Утренняя съемка перенеслась на обед, и я решил пока поработать над сценарием. От мужского голоса по шее бегут неизменные мурашки удовольствия. Что за сценарий? Элина заглядывает в экран ноутбука через его плечо, но Владлен поспешно его захлопывает. Ну вот опять, одни секреты. Она спрыгивает со стула и подходит к плите. Наливает себе кофе из кофейника и обильно сыплет сахар в чашку. Не секрет. Я готовлю очередную пиар-компанию для Регины. Не хотел тебя расстраивать. Элина вздрагивает, когда руки Владлена скользят по ее талии. Он вечно подкрадывается незаметно. С чего бы мне расстраиваться? Я и не горела желанием победить. Кстати, с каких пор она стала Региной? А как же ее псевдоним? Хелен. Ехидничает Элина. Я уже давно уговорил ее отказаться от него. Посмотри на меня. Элина вздыхает, но покорно поворачивается в кольце рук Владлена. «Я знаю, ты с ней больше не общаешься, но я хочу, чтобы ты понимала. Регина для меня пустое место». Он пристально смотрит в ее глаза. «Ты все, что мне необходимо. Я не ревную, успокойся». «Звучит немного обидно», — смеется Владлен. «Даже не знаю, что лучше». Он тянет ее за светлый локон. «Хорошо, что ты согласилась вернуть естественный цвет волос, моя блондиночка. А я всегда думала, что тебя привлекают яркие брюнетки. Меня привлекают умные девушки». Шепчет он и снова целует Элину. На этот раз требовательнее. На некоторое время она полностью растворяется в приятных ощущениях. «Ты снимешь зеркала в коридоре? Я боюсь там ходить». Быстро тараторит она, когда Владлен ее отпускает. Он тяжело вздыхает. «Элина, это не обсуждается. Я изначально говорил, что не собираюсь ничего менять в интерьере». Владлен возвращается к ноутбуку и прячется за ним, как за щитом. «То есть мои желания для тебя ничего не значат?» Элина щурится и нервно стискивает кулаки. «Может, я тоже часть декора, Владлен? И однажды ты приведешь сюда новую девушку и сообщишь ей, это Элина. Она здесь живет, но ты не обращай внимания, потому что я ничего не собираюсь менять в интерьере». Она довольно похоже передразнивает интонацию Владлена. «Я ведь не прошу показать, что ты скрываешь в кабинете. Но я хочу, чтобы мне тоже было уютно жить с тобой». Каменное лицо Владлена кривится, и он не выдерживает, широко улыбаясь. «Люблю, когда ты сердишься». «Господи, я серьезно! Ты вообще слышишь меня?» «Слышу, слышу». Владлен подхватывает ноутбук и быстро набирает на мобильном вызов. «Макс, привет, уже выезжаю». Напоследок подходит к Элине и оставляет на ее лбу прощальный поцелуй. «Не злись, детка. Я решу твою проблему на этой неделе, до вечера». И незаметно для нее самой Элина остается одна. Решит? Неужели достучалась? Она с опаской смотрит в сторону открытой двери в коридор. Суеверная дурочка. И все же в душе расцветает крохотный луч радости. Она отпивает уже остывший кофе и вздрагивает, едва его не расплескав. «Вспомни меня». «Владлен?» Неуверенно кричит Элина, но в квартире стоит мертвая тишина. Он ушел. Она слышала, как хлопнула входная дверь. Но этот шепот... «Я схожу с ума». Она трясет головой. «Нет, все в порядке. Все хорошо. Впереди целый день. И сегодня она обязательно решит, с чем связать свое будущее. Теперь, когда не надо работать, Элина всерьез задумалась над образованием. Ее мучил лишь один вопрос. Почему это не волновало ее раньше? Такое чувство, что жизнь до этого была лишена смысла, и она просто существовала. Элина быстро допивает кофе и возвращается в коридор. В отражениях мелькает довольная усмешка на губах. Равнодушно проходит мимо запертого кабинета. Что бы там ни было, ее это не касается. 3 года назад. Тряхнулся. Владлен хватает брата за руку и затаскивает за ближайшее дерево. «Это и есть твой сюрприз? Познакомить меня со своей любовницей? Не говори так Оливии». Владимир осторожно выглядывает из укрытия и смотрит на уютный сквер, утопающий в зелени. «Она еще не пришла. А как мне о ней говорить, Володя? Ты забыл, что женат? Наши родители решили за нас, и никто не спросил, любим ли мы друг друга. Стоп, стоп. Давай-ка я тебе напомню». Владлен заставляет брата посмотреть на него. «Ты сходил с ума из-за того, что тебя бросила Ева. И пьяный чуть не выпрыгнул в окно. Конечно, отец стал переживать и решил поскорее тебя женить, чтобы ты остепенился. И, наверное, ты забыл, что он предложил тебе самому выбрать невесту. Но ты отмахнулся. Ах да, и еще нюанс. Марго любит тебя и беременна. Не надо превращать ваши отношения во взаимное равнодушие, лишь бы совесть не грызла. Я знаю. Не пересказывай мне мою жизнь». Бесится Володя и отталкивает Владлена. «Я всего лишь хотел познакомить тебя с Ливией. Что в этом страшного?» «А страшно то, что не все провинциальные девчонки такие невинные, какими ты их себе рисуешь. И чем меньше она о тебе знает, тем меньше риска, что она решит прибегнуть к шантажу, когда придет время с ней расставаться. Владлен в отчаянии закатывает глаза. Достучаться до брата с каждым разом становится все труднее, и он уже пожалел, что привез его в этот город. Благими намерениями, как говорится. Володя угрюмо молчит, не переставая буравить сквер взглядом. «Я не хочу с ней расставаться», — признается он. «Но придется. Она абсолютно не вписывается в твою жизнь, Володя. Лучше, чем Марго, тебе не найти, поверь мне. А нищенки, вроде твоей Ливии, только и мечтают, что выскочить за денежный мешок. Ты хочешь в жены женщину, похожую на нашу мать? Ты преувеличиваешь. Родители поженились, когда отец только начал бизнес. Она не была помешана на деньгах». «Ну, разумеется», — цедит Владлен. «Она была помешана на другом». Но его слова повисают в воздухе. Володя напрягается и прислушивается. Затем отодвигает ветку и тут же отшатывается. «Она пришла с сестрой. Я так понимаю, хотела сделать для тебя сюрприз?» — иронизирует Владлен. «Вы прямо мыслите одинаково. Пошли отсюда. Нет, стой! Они идут в нашу сторону!» — шепчет Володя и прижимает палец к губам. Владлен тихо выдыхает, радуясь, что брат внял его словам. «Ты не должна с ним встречаться!» Звонкий детский голос звучит не по годам серьезно. «Видишь, он даже не пришел на свидание. Или это глупости? Наверное, что-то случилось. Жаль, что не получилось вас познакомить. Ты не говоришь его имя, но хочешь познакомить. Где логика?» «Логика в том, что я не выдаю чужие секреты. И я надеялась, он сам представится тебе. Боже мой, Ливи, ты сумасбродка. От любви одни проблемы. Лучше сохранять ясную голову, чем страдать от бабочек в животе». Слышится заливистый смех. Девушки проходят мимо, и Владлен замечает светлые волосы, на которых искрится солнце. «Вот вырастешь, тогда поймешь. А сейчас ты еще маленькая. Дай мне побыть маленькой хотя бы с тобой. С мамой это не получается». Голоса девушек затихают, когда они сворачивают за угол пятиэтажки. «Ушли», — бурчит Володя и выбирается из укрытия. Взрослые мужики прячутся в кустах. «Смех и только. Ты уверен, что твоя осторожность не лишняя, Владлен?» Он отрывает взгляд от дома, за который ушли девушки, и переводит его на брата. Странно, но почему ее слова так зацепили? «Я не знаю, Володь». С опозданием отвечает он. «Я никогда не изменял женам. Но если хочешь сохранить брак, ты должен с ней расстаться». Брат смотрит на него из-под лобья, как в детстве. Угрюмый, замкнутый мальчишка. А его пальцы бессознательно трут правое запястье, пытаясь найти пуговицу на несуществующем рукаве. «Расстаться, даже если я буду жалеть об этом всю жизнь?» Ответа нет. Лицемерка. Элина закрывает браузер, и вместе с ним сворачивается видео с улыбающейся Региной. Популярность изменила девушку. Вместо пушистой копны рыжих волос — стильное каре. Обтягивающее платье сменило пацанский стиль. Искусственная улыбка. Ее роман о молодежи, которая ищет свое место под солнцем и готова пожертвовать ради славы всем, идеально отражает истинную сущность Регины, которую не раскусила даже Элина. Но еще сильнее сводит с ума мысль, что эта девушка уже 2 месяца как постоянно участвует в съемках с Цепишем, в то время как Элина не покидает холодный мавзолей, квартиру холостяка. Она мрачно разглядывает остывший стейк и пюре. Вторая порция стынет на плите. 9:00 вечера. А Владлена все нет. Опаздывает к ужину, как обычно. Элина закрывает глаза. Но почему каждый раз, когда она его видит, злость исчезает? И внутренний голос ехидно шепчет ответ. «Потому что любишь. Потому что тебе нравится быть его игрушкой. Получать подарки. Жить в золотой клетке и не задавать лишних вопросов». Элина морщится от гадких мыслей и набирает Маргариту. «Привет». Голос подруги тут же поднимает ей настроение. «А я как раз собиралась тебе звонить. Видишь, мы уже читаем мысли друг друга», — хмыкает Элина. «Не хочешь прогуляться завтра днем? Владлен снова будет на съемках, а я устала от безделья. А ты разве еще не определилась с институтом?» «Нет. Такое чувство, что я застряла в нигде. Каждое утро обещаю себе, что сегодня решу с образованием, и ничего. Я не знаю, в какую сферу мне податься. Пока решала, уже почти наступил сентябрь. С толикой горечи признает Элина. Мне бы твои проблемы. Не переживай, и завтра заеду за тобой, и мы со всем разберемся. А у тебя как дела? Марго замолкает, и Элина прямо чувствует, как подруга тщательно подбирает слова. Давай я расскажу завтра. И в ее голосе звучит такое отчаяние, что Элина опасно стискивает смартфон. Конечно. Люди не меняются, какой бы стресс ни испытали. Когда все налаживается, их дрянная сущность вновь вылезает наружу. Элина спрыгивает со стула и расправляет элегантное карминовое платье, надетое зря. Смотрит в окно на сверкающую огнями Москву и презрительно морщится. Зачем я вообще приехала на его шоу? В который раз задает себе один и тот же вопрос Элина. Задает в пустоту и не ждет на него ответа. Отрешенно вспоминает первый день, когда наступила на перрон Рижского вокзала. Странно, но в тот момент у нее была цель. Определенно была. Вот только какая? Вспомни меня. Смартфон в руке играет знакомый рингтон. И Элина машинально принимает звонок. Алло? Привет, детка. Прости, что опоздал, скоро буду. Опять съемки задержали. Устало спрашивает Элина. Да, ты же знаешь, как это бывает. А из-за чего задержались? Регина превратилась в капризную приму? Скоро буду. С тяжелым вздохом отвечает Владлен, игнорируя ее вопрос. И отключается. Элина оторопело смотрит на погасший экран, не понимая, злиться ей или истерически хохотать. Чёртовы братья. В итоге цедит она и включает в коридоре свет. Лампочки множатся в отражениях и превращаются в бесконечный поток света. Чёртовы зеркала! В первый день, когда Элина переехала в квартиру, она спросила Владлена, зачем ему столько зеркал. Вопрос она помнит, но не помнит ответа. Она не доходит до двери и замирает между зеркалами. Словно кукла. Мелькает в голове. Коктейльное платье до колен, под цвет алой помады. Черные стрелки на глазах, а светло-русые волосы выпрямлены утюжком. За мишурой так легко спрятаться. Красивая жизнь притягивает магнитом, и оторваться очень сложно. Невозможно. По квартире пролетает треск, и почти все лампочки в настенных бра, кроме центральной, лопаются. Элина с визгом падает на пол, прикрывая голову руками. Тишина. Только тяжелое дыхание разлетается в сумрачном коридоре, который теперь зависит от последнего светильника, столь тусклого и дребезжащего, что кажется и он на последнем издыхании. Что за черт? Элина встает с колен, разглядывая осколки стекла. Нервно потирает плечи. Она пытается включить смартфон, но он только мигает и вырубается, как будто 100-процентный заряд иссяк за секунду. Вот что значит, дорогие смартфоны. Бормочет она. От собственного голоса, который разрезает густую тишину, становится не по себе. В зеркальном коридоре позади нее мелькает чья-то тень. Элина резко оборачивается, но кроме своего бесконечного отражения ничего не видит. По плечам пробегает дрожь, руки вмиг леденеют. «Вспомни меня». Тот самый дикий шепот, который преследует ее последние 2 месяца во снах, а теперь и наяву. «Убирайся!» С надрывом кричит она и натыкается спиной на зеркало. Пытается отпрянуть, но из зеркальной глади вылезают синеватые руки и обвивают Элину за плечи. Она визжит. Смартфон с глухим стуком падает на пол. Неизвестная девушка с темными волосами стоит позади Элины и крепко ее обнимает. «Вспомни меня!» Беззвучно шепчут ее губы. Грудь разрывается от крика. Перед глазами пляшут зеркала, карусель ускоряет свой бег, и Элина из последних сил выкручивает руки призрака. «Вспомни меня!» — кричит та. Дверь в прихожую распахивается, и в ярком свете на пороге замирает Владлен. «Элина, отпусти меня!» — кричит она, но больше не чувствует на плечах холодные прикосновения. призрак исчез, а Элина без сил падает в объятия Владлена. Что случилось? Почему разбиты бра? Его вопросы долетают до нее, но она не может ответить. Вместо слов вырываются судорожные рыдания. Элину трясет, ноги подкашиваются, и Владлен подхватывает ее на руки. «Ну-ну», — шепчет он и ласково вытирает слезы. «Я здесь, рядом с тобой». Но Элина только крепко зажмуривается, чтобы не видеть в проклятых зеркалах своего отражения. Возвращается знакомая мигрень и саднет надорванное криком горло. Элина со стоном открывает глаза и щурится. Но благо в спальне включены только прикроватные лампы. В коридоре уже горит свет. Судя по шуршанию, Владлен подметает осколки. Элина приподнимается на локтях и вздрагивает от своего отражения в зеркале шкафа-купе. С глухим стоном отворачивается. Воспоминания дрожью проносятся по телу. Тонкие руки с прожилками вен вновь тянутся к ней из зеркала и обхватывают за плечи. Темные глаза на бледном лице выглядывают из-за ее плеча. Элина ежится. Замечает на тумбочке стакан с водой и залпом выпивает. «Пришлось снять защитное стекло с твоего айфона. Оно треснуло». Владлен бесшумно подходит к ней и протягивает смартфон. На экране загораются цифры. 00:00. «Уже полночь». Она кладет его на тумбочку. «Я уснула?» Владлен ложится рядом и прижимает Элину к себе. Теперь в зеркале отражаются двое. Но после случившегося любые зеркала наводят на нее суеверный ужас. «Почему у тебя все не по фэншую?» Чуть ли не шипит Элина. Он скидывает правую бровь. Под глазами залегли усталые круги. Да и вообще Владлен выглядит более измотанным, чем обычно. «У тебя огромный шкаф-купе во всю стену. Получается, ты спишь напротив зеркала. А в коридоре ими вообще все завешено». Она вновь срывается на крик. «Тихо, тихо. Мне так нравится. Я вообще люблю зеркала. Они позволяют не забывать, кто я», — произносит он. «Может, ты лучше расскажешь, что произошло? Твой крик был слышен даже в подъезде. Я думал, с ума сойду, пока добрался до квартиры. А оказалось, ты стоишь в темноте коридора и визжишь. Что это было?» «Я...» Элина обрывает себя. Пульс вновь учащается, и она только бессильно зарывается в объятия Владлена. «Как рассказать, что ты видела призрака, который пытался затащить тебя в зеркало? Он сочтет ее сумасшедшей и поведет к психотерапевту Маргариты». «Лампочки полопались, я испугалась. Я ведь говорила, что ненавижу эти зеркала. Убери их, прошу тебя». «То есть тебя напугали лопнувшие лампочки? Подумаешь, бракованная партия попалась». «Элина». Он приподнимает ее лицо за подбородок. «Не держи меня за дурака. Что ты видела?» «А ты потащишь меня к психиатру?» — сдавленно шепчет она. «Если ты сама не захочешь, то нет. Я прекрасно знаю, каково это, когда тебя силком тащат к мозгоправу». Элина переводит дыхание. «Я видела призрака, Владлен. Темноволосую девушку. И она уже пару месяцев шепотом умоляет вспомнить ее. Раньше только снилась, а теперь приходит в реальности. Пожалуйста, сними зеркала в коридоре. Иначе я больше не выйду из спальни». «Конечно, заманчивое предложение», — хмыкает Владлен и сильнее стискивает Элину в объятиях, так что у нее перехватывает дыхание. «Ну хорошо, я сниму зеркала. Завтра же». Элина с облегчением вздыхает и смотрит в сторону коридора уже без былого страха. «Спасибо». Владлен молчит. Зубы стиснуты. Он весь напряжен. Элина скользит пальцами по его груди, нащупывает крест, и только когда она касается его, Владлен приходит в себя. «Ты думаешь, я схожу с ума?» — наконец произносит она то, о чем беспрестанно думает. «Нет. Но, возможно, ты очень впечатлительная. Больше не буду смотреть с тобой фильмы ужасов». Натянуто усмехается он. «Ты знаешь, что я люблю тебя?» «Знаю». Так же тихо отвечает Элина и целует его в ответном признании. Он улыбается, как маленький мальчишка. Его веки медленно опускаются, Дыхание выравнивается. А Элина лежит в его объятиях и боится закрыть глаза. Там, за порогом темноты, ее поджидает призрак и слова. «Вспомни меня». Однако стресс дает о себе знать, и постепенно сон утаскивает Элину в свое царство. И прежде чем уснуть, в голове щелкает вопрос. «Владлен так просто мне поверил?»